Ни матери, ни эпохи, ни родины выбрать нельзя. И если дела твои плохи, скажи, такая стезя. И если крестную ношу тебе суждено нести, не ты кресты сколачиваешь, не ты выбираешь пути. Осознанная необходимость и все, пока, привет. Неужто определения другого свободе нет?